Глава 23. Навстречу легенде. Стуку копыт да фырканью лошадей вторил ровный шаг воинов Олкуда. В туманах наваждения защитники Ирда мерещились простому люду злым мороком, духами древних былин, которые вовсе не могут повториться. Деревни встречали их опаской, недоверчивыми взглядами да плотно закрытыми дверьми, словно не народ Срединного мира они отправлялись уберегать, а самолично явились по душе бедолаг-сельчан. Стоило мелькнуть поблизости от домов, как женщины утаскивали за стены детей, а мужчины мрачно шептались, будто углядели проклятых, за коими в любой миг выскочит из-под самой земли мерк, да завяжется битва, где не станут разбирать, землепашец ты или воин, стар или млад, свой или чужой. Песни Тагни хоть и пришлись по душе слушателям, но пугали неизбежностью слома ладного быта до спокойного времени. А людей Харада посчитали дурным предзнаменованием, ведь коль идут, точно быть беде. Впрочем, отказывать в гостеприимстве народ тоже не собирался. Делились водой и даже припасами, пусть с неохотой, а все же осторожно расспрашивали, чем могут подсобить. Помощи их никому не требовалось, лишь бы не мешали. А они и не пытались, рассудив, что с людьми при оружии дружба окажется вернее ссор. Мудрые старики недовольно бормотали, что не на грабеж отправились воины. А молодежь совсем позабыла легенды, да мнит, будто понимает, чего в планах самих богов, чем непременно тех прогневит, да навлечет на родной дом наказание пострашнее самых уродливых порождений тьмы. Мир не с тварями мерга, а с народами, кои стремились уберечь, мнился в эти дни хрупким да зыбким, полным опаски, и за всяким недоверчивым взором Ферру то и дело мерещились происки мерб. Ведь что стоило искусительнице соблазнить, да велеть ударить в спину под покровом ночи? Не станет она тратить сил на простой люд, уверял Ульд, без шибкой уверенности. Одно дело герой пророчества, а другое — обычные сельчане. Мелковато для нее такая рыбка, побрезгует. Но все же Тагни было неспокойно. Ведь однажды дева Лаиши уже обратила взор на обыкновенного ученика-жреца. Хотя мало ли было вокруг душ, которые соблазнить, невелика задача. Отчего бы мерп не подыскать себе на службу, кого помогущественнее, посущественнее мальчишки? Хоть наставника, хоть отца, у коих в достатке влияние до власти, хоть самого князя Билнуда. Кто бы в Кодаге посмел отказать своему владыке в желании узреть пещеру Лива? Но она избрала Ярга. Лишь от того, что тот оказался неприметен всему свету. Только Фер о нем переживал, когда и Йорку уже счел погибшим. И всякий чужой шаг подле войска чудился нынче Тагни поступью предательства да коварства. А люди, прежде вызывавшие любопытство и желание слагать баллады, теперь не сумели бы приметить к себе былых светлых чувств. Да и своих той порой мерещилось, будто не осталось вовсе. Раз испытав искушение мерб, всякую усталость от дороги да суровость пред большой битвой легче легкого принять за игру дочери двора Лаиши. Фер не желал оставлять караулы без присмотра. Был мрачен да собран, внимательно слушал, глядел хмуро. А так как нынче шествовал подле Харада единственным жрецом, на чей совет Тан полагался, то и владыка Олкуда весельем в пути не отличался. Эйдре не могла помочь любимому побороть сомнения, ибо и сама тревожилась да переживала. Наваждение в Срединном мире теперь было изрядно. Дева уже и припомнить не могла земли без сизых обрывков тумана, в коих терялись звуки. А страхи обретали форму да силу. Ветра говорили о кошмарах и мороках, шептались о темных жутких тенях ночной порой. Природа боялась, молила о помощи своих защитников, а те... Убедить идти с войском или хоть нанять иных сейд не вышло. Слишком далеки были от привыкших к пляске да веселью чародеев верхнего мира беды мира Срединного, в коем они лишь недавно обрели свободу от троп. Древних легенд народ Эйдры не ведал, как когда-то не ведала их она сама. А сказки о великом разделе да пророчествах не растопили ветреных сердец. Ведь то казалось войной иных домов, а им, мнилось, ничего не грозило, и опасности не находилось вовсе, покуда можно за шаг очутиться в ином месте да ином мире. Нынче, впервые за 21 весну, наваждение пугало Эйдре, заставляло наспех шептать защитные чары без устали, только и без надежды на то, что сумеет уберечь всякого в войске. Она оказалась одна пред самой древней магией Сейда. Друзей среди собственного народа сыскать не удалось, а врагов в густой пелене таилось вдоволь. «Ладно, мороки, с ними управишься и человечьим оружием. Коль знать толк в чародействе, здесь она была уверена в силах. Но где-то там ступал во мгле к великому разделу Коби, чародей сто крат могущественнее, названный сын бога ветров. И ничего ему не будет стоить пары движений уничтожить разом и деву, и воинов, отомстить за сестрицу, за то, что посмели мешаться под ногами. Всякие отголоски силы родного мира этой порой тревожили Эйдре, заставляли напряженно вглядываться во тьму, а кошмары звучали воспоминаниями о безумном хохоте Клифф и не давали отдыха ночной порой. Не легче шагалось под знаменами Харада и Ульду. Казалось, все давненько знакомое и привычное. Люди, караулы, даже дороги Фелбера. Ступай себе, да по обычаю смейся у огня на привалах с соратниками. Только нынче шел он не их колдуном Мергом. По дружбе, да ради забавы, когда-то прозванным Йорги по второму имени, а самим героем легенды, за коим воины устремились на смертный бой. Они видели пред собой сына бога, сурового да могучего, только Ульду от того ни могущества, ни божественных сил не прибавилось. Ребята Харада, народ бывалый, на удачу да милость великих властителей полагаться не привыкший. Но в этой битве, при исполнении древнего пророчества о конце миров, и они невольно искали веры, а одарить ею от чего-то порешили того, чья власть выходила всяко не более человечьей. Йорги то радости не доставляла, как не прельщала и честь вести к верной гибели многих из своих старых приятелей. Туманы наваждения беспокоили его, как и Эйдре. Их казалось слишком много. Вполне довольно, чтобы в любой миг занести кинжал да ударить в стену. Дядя с отцом поминали, что важен праздник, когда границы зыбкие и ненадежны, дабы вывести воинство в обход межи. Но за каким гвархом им войско да битва, когда один проскочит незаметно в мороке, а охранителей Мёрп сумела бы искусить с усилием не большим, чем потребовал бы выбор наряда к пиру. Балларк сказал лишь, что ей нужна кровь, а Йорги не стал расспрашивать. Сам вдруг уразумел, что требуется, дабы напоить прочих тварей Нижнего мира перед выходом в Ирт. Да и простой люд господства дворов скорее признает после разгрома своих защитников великой напророченной сечи, чем отвести о поцарапанных костяным кинжалом камнях. Радга сухо согласился с догадками сына, а Ульда, нежданное понимание измышлений родной тетки, обрадовала не больше собственной роли в грядущем. Хотя от первого, как молвил, выслушав Фер, и был какой-то прок. Они ступали сквозь наваждение к великому разделу нежеланными гостями и для своих, и для врагов. Чем ближе оказывалась стена, тем крепче становились опаска и тяжесть любой встречи. Люди, по глупости, желали своим защитникам неудачи, попросту от того, что не хотели верить в окончание мирных времен, в сам бой за Ирт да истину зыбкого пророчества. Их владыка хранил немое молчание после переданной Харадом ко двору вести, но всякий разъезд стражи Фелба чудились нынче друзьями не большими, чем войско драугров или мороки наваждения. Ведь вроде и запретить пройти по своим землям не запретил, да только помощи послать тоже важным не посчитал. А за место предсказанных героев видел лишь троих преступников, чье место на плахе. Опасаясь рассердить князя, не явились с войском и иные таны. Труды Тагни Долгие дни пения легенд, длинные пути от поселения до другого дали плоды скупые да скромные. Только жрецы подхватили песни вестника и понесли по свету. Тиль, Вальги, Огов, оставшиеся теперь в замке, да с тревогой ожидавшие вестей, усердно трудились, читая баллады о темных временах. Но всех стараний вместе взятых оказалось мало. И нынче в первую битву с Мергом вступал не гордый Фелбер, надел самого Лива, а единственный Олкут, и то мерещилось недобрым знаком, ведь пророчество было туманно, а победы Ирду никто не обещал. Наваждение будто чуяло людскую тревогу пред грядущим, да издевалось, рождая в густом сизом нутре мороки давно погасших сигнальных огней на великом разделе, накрепко вселявшие в сердца воинов думы, что нынче они остались одни против всех трех миров, и подмоги ждать более неоткуда. Лишь парящие высоко над головами неясные тени двух алых соколов напоминали, что дикая охота на их стороне. Войско Харада пришло загодя, да широко раскинуло шатры у перекрестка трех дорог. Небольшой, но крепкий, будто недавно отстроенный участок стены светлее иных ее частей, с зубастой кромкой камней, тянущихся лестницей по левому боку, высился перед лагерем. За ним расчерчивали горизонт северные горы, вгрызались будто клыками, заснеженными пиками в неспокойное летнее небо. Сердце Ферра той порой окончательно объял лед, а взгляд стал колким, будто суровая стужа. Он уже едва сдерживался, дабы от души не приложить древком очередного дурня, шепчущего о паршивых знаках на всякую мелочь, и лишь уважение к Хараду пока служило добрую службу терпению жреца. Ульду приходилось не проще, а недоверие тех, кого привык оберегать, изрядно злило. Потому Эйдре принялась утаскивать друзей на вершину великого раздела, играла им мелодии ветров, да заодно убедилась, что голоса тех разносятся на многие сотни яр без труда. А стало быть, и в битве станут защитником подспорьем. Когда за день до Бьёла показался с запада отряд всадников, радости в сердцах то не прибавило. Хороших вестей давно не ждали, а гостеприимству князя опасались верить. Коль потребует убираться со своих земель, останется или подчиниться, отдать мир на растерзание Мергу, или воспротивиться и выступить разом против Нижнего мира до собственного владыки. С мрачным лицом и тревогой на душе Харад отослал к воинам Фелба гонца, выслушал донесение в гордом одиночестве. Даже Йорги и Ферру не позволил подойти. А после нашел встревоженных друзей и молвил: «Занятные дела сегодня творятся. Ведет отряд сам Сьонголь. Да уверяет, будто князь решился поглядеть и подсобить в сражении, коль случится». «Сьон?» Ульт обменялся с Эйдрой и Фером взглядами, в коих смешались радость да удивление. «Стражник Фелба? Ты его знаешь?» «Как не знать?» — хмыкнул Харад. «Кому и стражник, да кровей княжьих. Только к его беде незаконный. Отец в нем души не чает. А при дворе, ясное дело, шибкой любви не сыскать. Особенно от княгини. Вот и остается подальше оттуда. Но при службе и полезном городу». Как только выдалась возможность, Сьон с довольным лицом поспешил в сторону предсказанных защитников Ирда. Игви подлетел к нему, без усилий вскинул передние лапы на плечи, и мужчина чуть не свалился. Со смехом потрепал пса за шею, а после обернулся к остальным, приветствовал и сказал: «Фелб все же примет участие в битве. Убедить отправить хоть немного воинов вышло проще, чем умудриться повести их. Но в столице решили, что не желают выглядеть полными дурнями, коль песни вестника правда. А потому мы нынче здесь». «Да ты хитрец не меньше Ферра», — мурлыкнула Эйдре, когда Сьон с бережной аккуратностью поцеловал ей руку. «При дворе князя научишься изворачиваться», — отозвался стражник весело. «Рад вас видеть». «А прошлый раз в темницу грозился запрятать», — жрец глянул с доброй насмешкой. «Поговорим о том после битвы, Тагни», — задором бросил Сьон через плечо, уже возвращаясь к своим людям. Встреча с друзьями, да нежданная поддержка Фелба согрела сердца, пусть даже не утихомирила тревоги. Все ближе подступала пора самого долгого дня в году, а солнце медленно ползло по горизонту, проглядывало жарким светом среди густых низких облаков. К вечеру Эйдра приметила, как алый сокол гоняет над великим разделом ворона, не дает приблизиться к лагерю. Да заволновалась. Не станет посланник Баларга развлекаться охотой попусту, коль его отправили надзирать за перекрестком. Дева показала чудное зрелище друзьям, и они вчетвером отправились в обход шатров, прежде всего с вниманием оглядев саму стену, да убедившись, что чужаков или колдовства любого из миров там не объявилось. У южных границ лагеря Эйдре почувствовала силу Сейда, остановилась, вскинула руки, готовая в любой миг атаковать непрошенных гостей. Взялись за оружие и Тагнис Йорги, тревожно завертел головой Игви. Углядели то воины Олкуда, поспешили на подмогу, крепко сжимая клинки, да недоверчиво осматривая залитое янтарем заката наваждение пред собой. Из густой пелены приближалась к ним могучая фигура. Лучи уходящего солнца красили златом высокий шлем, играли бликами на богато украшенном широком топоре да доброй кольчуге. Словно дух прежних сражений, явившийся благословить потомков, он ступал гордо, неспешно. Развивался за спиной плащ зеленого сукна, подколотый бирюзовой брошью. Лицо скрывала маска, увитая причудливыми защитными узорами, что переливались лунным серебром всякий миг. «Разве так встречают близких после долгой разлуки, дочка?» — молвил гость знакомым густым басом, да ловким движением открыл свой лик их взором. Эйдре вскрикнула, кинулась на шею отцу, наплевав на нужду видеться среди людей гордым героем пророчества. Князь, ничуть не обиженный прежней холодной встречей, крепко обнял дочь. Ферра, а после и Ульда, прогудел с насмешливым укором. «Неужто думали, что я оставлю людей из своего дома в бою?» А после махнул рукой, и за его спиной выскользнула из морока сотня княжеских сейд. Чародеи посмеивались, довольные изумленными лицами зрителей. Короткими поклонами приветствовали свою княжну, Ферра, Ульда, подоспевшего Харада, да и всех, с кем им грядущим праздником предстояло сразиться вместе. Среди статных фигур друзья неожиданно приметили Хегги. Ведьма ковыляла, опираясь разом на дубовый посох, да локоть молодого воина Грату. Углядела удивление, проскрежетала. «Я весточку передать пыталась, но это дурная птица. Даром, что вестник богов. Только и может перья щипать, а не слушать, чего говорят». Сокол, усевшись на плечо Ульду, коротко недовольно крикнул. «Чего теперь беленишься?» Хегги пригрозила ему крючковатым пальцем, ничуть не смущаясь того, с кем беседует. «Меня добрым медом на вечном перу не напужать. Пожила вдоволь. А покуда топтала земли Ирда, служила еще твоему отцу. Мертвый он там или какой. И тебе послужу. Хочешь ты того, аль нет?» «Мы тропой-то пришли, откуда я от нее по зиме уходил?» Вздохнул Гратту ответом на встревоженные взоры друзей. «Объяснили, куда доброй сотней путь держим. Она уперлась. Тоже иду. Да все на том. Ругались, а ей вон и боги не указ. Куда там мне? Пришлось с собой брать, чтоб одна не шаталась. Хоть дорогой приглядели». «Хегги», — хмур начал было Йорги. «Ты мне тут не умничай», — перебила ведьма сурово, словно отчитывала нерадивого ученика, напутавшего с травами. «Я тебе что, железками махать притопала? У вас целителей, в чарах сведущих, на войско сколько? Раны кто заговаривать будет? Жрец самолично, покуда от копья отдыхает?» «Вот и не бормочи, Ульдар Йорги. Твоя забота — с тварями Мерга сражаться. Моя — людей выхаживать. Припоминаешь?» Колдун с усталой усмешкой качнул головой. Алый сокол снялся с его плеча, улетел к великому разделу. Тоже, видно, не пожелав припираться со старухой, а может, и отыскав в ее словах истину. Хегги тем временем обернулась к молодому Сейду, сопровождавшему ее. Да наказала. «Меня разместить ближе к стене. И дров поболее, чтоб наверняка. Ну чего встал, как вкопанный? Времени с избытком. Еще подготовиться нужно. Пошли, пошли!» Грат жестом отпустил своего воина, а когда ведьма с юношей убрели к лагерю, лишь бессильно развел руками, обратившись к друзьям. Остальные его люди разошлись по округе, шептали в густых сумерках защитные чары, а несколько вовсе ушли к перекрестку с дозором. Впервые за долгие дни на сердце Эйдры стало легко да спокойно, а усталость накатила тяжелой волной. Дева отправилась в шатер, устроилась поудобнее и уснула, а заклинания родного мира нынче зазвучали дивной колыбельной, желание коей не сыскать вовек. Для остальных ночь не оказалась столь приятна. Когда Нижний мир соберется ударить, не ведал никто. И хоть лагерь утих быстро, его отдых был чутким, полным опаски. А воины, казалось, готовы вскочить да броситься в бой от каждого шороха. Ферру спалось дурно. Задолго до рассвета он поднялся, сел у шатра, в печальной задумчивости вглядывался в блеклое мерцание звезд среди разрывов низких туч над Великим разделом. У его ног пристроился Игви. Сопел, не тревожась ничем. А жрец медленно трепал косматую шерсть, вспоминал прошлый их путь, все испытания, да не мог откинуть мысли о том, что прошлый день подарил множество желанных встреч, а теперь и ему предстоит свидеться с братом. Выбрался наружу Ульт, окинул взглядом лагерь до неба, грозящее дурной погодой. Расположился рядом с другом, но не сказал ни слова. И они долго слушали раскаты бури, метавшиеся вдали, пока на грани сознания не произнес Радга. «Мерк вышел в Ирт у северных гор. К полудню будут рядом с перекрестком. Мы с Баларгом ждем зов Рога и тотчас идем к вам». И встреча их в той битве не принесет покоя ни одному, но иной не свершится более никогда. Последние слова пророчества глухо упали из уст Ферра вместе с первыми каплями дождя, утонули в гуще наваждения и чудившимся с севера громе стихий. Жрец стиснул зубы, отогнал не вовремя нахлынувшие воспоминания о брате, те немногие теплые, что сохранились в череде ссор и издевок. Гнева и ярости в решающий час отчего-то не находилось, но и тоску в сердце усилием воли удалось смирить. Мужчины поднялись, обменялись быстрыми взглядами. Теперь они сделали все, что оказалось в их власти. И оставалось последнее — ступить из реальности туда, откуда не было выхода. В легенду о конце миров, исход коей нынче зависел лишь от них.